Гора. Возможно, именно так и было задумано каким-нибудь кудахчущим демоном, а может и самим Нингоблем. Как бы то ни было, Фафхард, спускаясь по ступеням гробницы, запутался ногами в покрове Аримана и дико заорал, по словам Мышелова, замычал, пока не разобрался, в чем дело. Однако к тому времени покров уже был изорван в клочья. Затем Ахура, очнувшись благодаря этому шуму, навела на короткое время панику, закричав, что черный монолит и его каменное воинство идут к ним и собираются раздавить их своими каменными ногами. Почти сразу после этого чаша Сократа заставила застыть кровь в жилах друзей. Она описала по земле полукруг, как будто ее многомудрый, но невидимый владелец пытался дотянуться до нее. Быть может, чтобы промочить горло после диспута в пыльном подземном царстве. Высохшей ветки с дерева жизни пропал и след, хотя Мышелов отскочил совершенно по-кошачьему, когда увидел большое черное насекомое, похожее на сучок, уползавшее с места, куда упала ветка. Но самое большое замешательство устроил верблюд, который вдруг принялся откалывать неуклюжие курбеты в несвойственной ему восторженной манере и, встав на задние ноги, попытался покрыть одну из кобыл, но та сметенно заржала и унеслась прочь. Немного позже стало ясно, что верблюд добрался до любовных зелий. Одна из бутылочек была разбита копытом, и на этом месте виднелось пенистое пятно, а два глиняных кувшинчика исчезли бесследно. Фафхард вскочил на одну из оставшихся лошадей и с дикими воплями поскакал вслед за убегающими животными. Оставшись наедине с Ахурой, Мышелов был вынужден напрячь все свои способности, чтобы спасти девушку от безумия потоком болтовни, в основном пряными тирскими сплетнями, а также совершенно апокрифической байкой о том, как он, Фафхард и пять мальчиков-эфиопов играли однажды в майское дерево с глазными стеблями в усмерть пьяного Нингобля, в результате чего его глаза оказались развернутыми в самых неожиданных направлениях. Мышелова очень удивляло, почему их семиглазый наставник до сих пор не прислал никакой весточки. После победы Нингобль всегда был особенно шустр в требовании расплаты и к тому же невероятно дотошен. Он явно спросит с них отчет о трех пропавших сосудах с любовным зельем. Вполне можно было ожидать, что Мышелов воспользуется представившейся возможностью и попытается добиться взаимности от Ахуры. А если повезет, то и удостоверится, что он избавился от своего уличного заклятия. Однако, если даже не брать в рассуждение истеричное состояние девушки, он почему-то теперь робел перед ней, как будто встретился с ней впервые. Хотя это была та самая Ахура, которую он любил. Конечно, со времени путешествия к затерянному городу она сильно изменилась. И его сдерживало воспоминание о том, как он обращался с той, прежней Ахурой. Поэтому он уговаривал и утешал ее, словно какую-нибудь одинокую тирскую бродяжку. И в конце концов принялся забавлять девушку двумя извлеченными из мешка перчаточными куклами. А Ахура все всхлипывала, вздрагивала, глядя в пространство и едва слыша болтовню Мышелова. Но постепенно все же успокоилась. В глазах у нее появилось осмысленное выражение. Когда вернулся Фафхард, ведя за собой все еще взбрыкивающего верблюда и оскорбленную кобылу, он не стал перебивать Мышелова, а с серьезным видом, вслушиваясь в его слова, время от времени бросал взгляд то на мертвого адепта, то на черный монолит, то на каменный город, то на северный склон долины. Летевшая туда же, на север, стая птиц внезапно прыснула в разные стороны, словно на нее спикировал орел. Фафхард нахмурился. Через миг в воздухе послышалось жужжание. Взглянув вверх, Мышелов и Ахура заметили планирующую вниз тонкую тень. Они съежились, и в тот же миг белая стрела с глухим стуком вонзилась в трещину между плитами. Примерно в футе от ноги Фафхарда и задрожала. Через несколько мгновений Фафхард вытащил ее из щели дрожащей рукой. Стрела была покрыта корочкой льда, и ее оперение затвердело, как будто каким-то непонятным образом она долго летела в холодных верхних слоях атмосферы. Посередине стрела была аккуратно чем-то обернута. Фафхард развернул задубевший кусочек папируса, сразу же помягчевший у него в пальцах, и прочел: «Вы должны двигаться дальше. Поиск еще не закончен. Доверяйте предзнаменованиям. Нингобль». Не переставая дрожать, Фафхард принялся громогласно чертыхаться. Смяв папирус, Он сломал пополам стрелу и выбросил половинки. «Ублюдочное отродье евнуха, совы и осьминога!» — заключил он. «Сначала пытается пригвоздить нас, а потом заявляет, что, дескать, поиски не закончены, когда мы как раз во всем разобрались». Машелов, хорошо зная, каким приступом ярости бывает подвержен Фафхард после битвы, особенно после битвы, в которой он не смог принять участие, начал было что-то хладнокровно отвечать, как вдруг увидел, что гнев из глаз приятеля исчез, и остались лишь диковатые искорки, крайне не понравившиеся Машелову. «Машелов!» — торопливо спросил Фафхард. «Куда я зашвырнул эту стрелу?» «Как куда?» «На север», — не раздумывая отозвался Машелов. «Правильно! И птицы тоже летели на север, и стрела была покрыта льдом!» Диковатые искорки в глазах Фафхарда превратились в пламя, полыхающее в очах берсерка. «Он сказал предзнаменование? Чудесно! Будем им доверять! Мы пойдем на север и только на север!» Сердце у Машелова упало. Теперь ему будет особенно трудно сопротивляться давнишнему желанию Фафхарда отвести его в эту восхитительную холодную страну, где могут жить лишь крепкие мужчины с горячей кровью, убивая свирепых мохнатых зверей. Перспектива весьма удручающая для того, кто любит горячие ванны, солнце и южные ночи. «Вот уж удача так удача!» — продолжал Фафхард нараспев на манер скальда. «Обтираться с ног до головы снегом, нырять моржом в воду, где плавают льдинки. Мужчины моего племени ходили путем, который тянется вокруг Каспийского моря и через горы еще выше этих. Клянусь кишками Тора, тебе это понравится. Никакого вина, лишь мед, вкусно дымящиеся туши, на теле мех, от которого дубеет кожа. По ночам холодный воздух, навевающий чистые ясные сны, и статные женщины с могучими бедрами. А потом на корабле в студеном море взметнется парус, и в радостные лица полетят ледяные брызги. Почему мы откладывали так долго? Пойдем! Клянусь мерзлым членом, давшим рождение Одину, мы должны выступить немедленно!» Машелов подавил стон и также пронзительно нараспев ответил. «О мой кровный брат, сердце мое трепещет еще сильнее твоего при мысли о бодрящем снеге и прочих прелестях истинно мужской жизни, которые я столь давно жаждал вкусить. Но тут его голос печально пресекся. Мы забываем об одной славной женщине, которую в любом случае, даже если пренебречь повелением Нингобля, нам придется в целости и сохранности доставить обратно в Тир». Машелов внутренне усмехнулся. «Но я не желаю возвращаться в Тир», — вдруг заговорил Ахура, подняв глаза, в которых светилось такое озорство, что Машелов мысленно выругал себя за то, что недавно обращался с девушкой как с ребенком. «Это уединенная долина, одинаково далека от всех населенных мест. Север так север, какая разница?» «Клянусь телесами Фрейи!» — завопил Фафхард, раскинув руки в стороны. Фрейя. В скандинавской мифологии богиня плодородия, любви и красоты. «Ты слышишь, Машелов? Да покарает меня Идун, если это не были речи истинной снежной женщины! А теперь нельзя терять ни секунды. Год еще не кончится, а мы уже вкусим аромат меда!» Идун. В скандинавской мифологии богиня, обладательница волшебных молодильных яблок. «Клянусь, Фрик, что за женщина? Машелов, ты ведь у нас маленький да удаленький, обратил внимание, как изящно она это выразила?» Началась предотъездная суматоха. Другого выхода, по крайней мере, пока Машелов не видел. Сундучок с зельями, чаша и разодранный покров были снова водружены на верблюда, который до сих пор строил глазки кобылице и причмокивал толстыми кожаными губами. А Фафхард скакал, кричал и похлопывал Машелова по спине. Словно и не было вокруг никакого древнего каменного города, и мертвый адепт не грелся на солнышке. Очень скоро они уже трусили вниз по долине. Фафхард распевал песни о метелях, охоте, чудовищах величиной с айсберг и гигантах высотой с ледяную гору. А Машелов угрюмо забавлялся, представляя собственную гибель в объятиях какой-нибудь не в меру пламенной, статной женщины с могучими бедрами. Скоро местность вокруг стала менее унылой. Благодаря низкорослым деревцам и естественному рельефу долины город скрылся из виду. Машелова окатила волна облегчения, хотя сам он этого не заметил, когда за деревьями скрылся последний каменный часовой. Черный монолит, словно предававшийся скорби по адепту. Машелов сосредоточился на том, что было впереди, на конической горе, загораживающей выход из долины, одинокой горе с вершиной, окутанной туманом, сквозь который человечку в сером мерещились немыслимые башни и шпили. Внезапно дрему с него как рукой сняло. Фавхард и Ахура, остановив лошадей, смотрели на нечто весьма неожиданное. На низкий деревянный домик без окон, зажатый между чахлыми деревцами, и на несколько клочков возделанной земли позади. Грубо вырезанные из дерева духи, хранители очага, стоявшие на четырех углах крыши и на коньке, явно пришли сюда из Персии, но из Персии древней, свободной от влияния южных культур. На древнего перса походил и старик, с тонкими чертами лица, прямым носом и седоватой бородой, подозрительно наблюдавший за ними из распахнутой двери. Казалось, внимательнее всего он разглядывает Ахуру, вернее, пытается разглядеть, потому что Фавхард почти целиком заслонял девушку своим мощным телом. «Привет тебе, отец», — окликнул старца Машилов. «Приятный денек мы выбрали, чтобы проехать через твои тучные земли, не правда ли?» «Приятный», — нехотя согласился тот на старинном диалекте. «Хотя здесь мало кто проезжает». «Хорошо все-таки жить вдали от мерзких вонючих городов», — любезно вмешался в беседу Фавхард. «Ты случаем не знаешь, что это там впереди за гора, отец? Есть ли мимо нее удобный путь, ведущий на север?» При слове «гора» старик съежился, но ничего не ответил. «Мы едем не той тропой?» — быстро спросил Машилов. «Или в этой туманной горе скрыто что-то дурное?» Старик поднял плечи, да так и не опустив их, снова взглянул на путников. На его лице дружелюбие боролось со страхом. И победило, так как он наклонился вперед и затараторил. «Предупреждаю вас, дети мои, не вздумайте ехать дальше. Что значит сталь ваших мечей, резвость ваших лошадей перед...» «Но имейте в виду», — он заговорил громче, — «я никого ни в чем не обвиняю». Он проворно оглянулся по сторонам. «Жаловаться мне не на что. Гора для меня — великое благо. Мои отцы вернулись сюда, потому что эту землю избегают и злодеи, и честные люди. Налогов я за нее не плачу, по крайней мере, деньгами. И ни в чем не сомневаюсь». «Ладно, отец, я думаю, дальше мы не поедем», — вздохнул лукавый Машилов. «Мы ведь просто досужие бездельники, рыскающие по белу свету. И порой нам удается набрести на какую-нибудь необычную историю. Да, кстати, мы ребята щедрые, а ты можешь нам помочь». Он побренчал монетами в кошеле. «Мы слышали сказку о демоне, живущем здесь, о юном демоне, бледном и чернобородом, одетом в серебряное и черное». Пока Машилов говорил, старик начал пятиться и в конце концов нырнул в дом и захлопнул за собой дверь. Однако путники успели заметить, что при этом кто-то тянул его за рукав. За дверью послышался сердитый девичий голос. Дверь снова распахнулась, послышался голос старика. «Навлекут на всех нас!» Из дома выбежала девочка лет 15. Лицо ее раскраснелось, в глазах светились тревога и испуг. «Поворачивайте назад!» — на бегу прокричала она. «Только злые ходят на гору! Злые и обреченные! А в тумане скрывается огромный ужасный замок! И живут там могущественные одинокие демоны! И один из них...» Она схватилась за стремя Фавхарда. Но не успели ее пальцы сжаться как следует, как она взглянула на Ахуру, и на ее лице появилось выражение адского ужаса. С криком «Он! Чернобородый!» она рухнула на землю. Хлопнула дверь, послышался стук задвигаемого засова. Путники спешились. Ахура поспешно наклонилась над девочкой и через несколько мгновений знаком показала, что та лишь потеряла сознание. Фавхард подошел к запертой двери, но никакие стуки, просьбы и угрозы не заставили хозяев открыть ее. В результате северянину пришлось ее вышибить. Внутри он узрел старика, забившегося в темный угол. Женщину, которая пыталась спрятать младенца в ворохе соломы. Древнюю старуху, сидящую на табурете. Явно слепую, но тоже с испугом в глазах. И юношу с топором в трясущихся руках. Фамильное сходство всех обитателей домика было очевидно. Фавхард уклонился от слабенького удара и ласково отобрал у юноши топор. Машилов и Ахура внесли девушку внутрь. При виде Ахуры все семейство съежилось от ужаса. Они уложили девочку на солому, и Ахура, сбегав за водой, принялась смачивать ей лоб. Между тем Машилов, играя на ужасе семейства и взяв на себя роль демона с горы, заставил их отвечать на вопросы. Прежде всего он спросил о каменном городе. «Там древние поклонялись дьяволу», — сказали крестьяне. «Этого места следует избегать». Да, они видели черный монолит Аримана, но лишь издалека. Нет, Ариману они не поклоняются. Видите алтарь с огнем, который они соорудили его противнику Ормузду? Они страшатся Аримана, а камни в дьявольском городе живут своей жизнью. Затем Мышелов поинтересовался относительно Туманной горы, но тут получить вразумительный ответ оказалось труднее. «Вершина горы всегда покрыта облаком», — уверяло семейство. Хотя однажды на закате, признался юноша, ему показалось, что он различил неестественно наклоненные зеленые башни и витые минареты. Но там, наверху, таится опасность, страшная опасность. Что за опасность? Этого он не знает. Мышелов повернулся к старику и хрипло проговорил. «Ты упомянул, что мой брат-демон не берет с тебя денег за эту землю. Чем же вы расплачиваетесь?» «Жизнями», — прошептал старик, в страхе закатывая глаза. «Жизнями? Вот как? И поскольку? И когда и как они за ними приходят?» «Они не приходят. Мы идем сами. Раз в 10 лет, а может, в 5. Ночью на горе загорается желто-зеленый свет, и мы начинаем ощущать могучий зов. Порою после такой ночи один из нас исчезает. Как правило, тот, кто находится далеко от дома, когда загорелся зеленый свет. Когда ты дома вместе с другими, зову сопротивляться легче. Я видел свет только один раз, и то стоя в дверях дома. За моей спиной горел очаг, и меня крепко держали. Мой брат ушел, когда я был еще маленький. А потом свет не загорался очень много лет. И я уже начал было думать, что это детская сказка или мираж. Но 7 лет назад...» — с дрожащим голосом продолжал старик, не сводя глаз с Мышелова. «Однажды днем на 2 тощих и измученных клячах прискакали молодой человек и старик. Вернее, фантомы молодого человека и старика. Потому что я, глядя в щелку двери и дрожа, сразу понял, вернулись хозяева замка Туманной мглы. Старик был лыс, как стервятник, и без бород. У молодого человека только начинала пробиваться черная шелковистая бородка. Он был одет в черное и серебряное, и очень бледен. Лицом он был похож...» Старик испуганно покосился на Ахру. «В седле он сидел, как будто кол проглотил. Его костлявое тело раскачивалось из стороны в сторону. Он был похож на мертвеца. Они поскакали к горе, глядя прямо вперед. Но с тех пор желто-зеленый свет загорался на вершине почти каждую ночь. И многие наши животные вняли страшному зову. И дикие тоже, судя по тому, как их мало осталось. Мы были осторожны, старались не отходить далеко от дому. А 3 года назад ушел мой старший сын. Охотясь, он забрел слишком далеко и не успел вернуться засветло. Мы много раз видели чернобородого молодого человека, обычно издали. Он либо шел где-то у самого горизонта, либо стоял, склонив голову на какой-нибудь скале. Хотя однажды моя дочь стирала в ручье и, подняв взгляд от белья, увидела сквозь камыши его мертвые глаза. А в другой раз мой старший сын загнал в заросли раненого снежного барса и увидел, как чернобородый разговаривал со стариком. А еще раз тогда была пора жатвы. Я встал очень рано и увидел, что он сидит у колодца и смотрит на нашу дверь, хотя меня он тогда не заметил. Старика мы видели тоже, только не так часто. А последние 2 года мы их и вовсе не встречали, пока он снова беспомощно покосился на Ахуру. Между тем девочка пришла в себя. На сей раз она испугалась Ахура гораздо меньше, но добавить к рассказу старика ничего не смогла. Путники стали собираться в дорогу. Мышелов заметил, что семейство, в особенности женщина с ребенком, втайне злится на девочку за то, что та пыталась их предостеречь, поэтому на пороге он обернулся и сказал: «Если с головы девочки упадет хоть один волос, мы вернемся вместе с Чернобородом, ведомые зеленым светом, и месть наша будет ужасной». С этими словами он швырнул на пол несколько золотых и вышел. А девочка, несмотря на то, что семейство считало ее союзницей демонов, или, вернее, благодаря этому, стала жить с тех пор припеваючи, считая себя по крови гораздо выше своих родичей, и бесстыдно играя на их страхе перед Фафхардом, Мышеловым и Чернобородом. В результате заставила отдать ей все золотые, после чего, благополучно добравшись до отдаленного города, купила себе весьма соблазнительный наряд и после хитро задуманной комбинации сделалась женой сатрапа и прожила жизнь в неге и довольстве. Такой бывает судьба многих романтичных людей, если, конечно, они достаточно романтичны. Выйдя из дома, Мышелов увидел, что Фафхард отважно пытается вернуть себе прежнее воинственное настроение. «Поторопись, подмастерье демона!» — приветствовал он Мышелова. «Нас ждет встреча с дивной снежной страной! Нам нельзя мешкать!» Когда они немного отъехали, Мышелов добродушно осведомился. «Но как же нам быть с верблюдом, Фафхард? Он ведь подохнет от простуды». «Не вижу причин, по которым снег может быть полезен для людей и вреден для животных», — нашелся Фафхард. Затем он привстал в стременах и, обернувшись к дому, закричал. «Эй, парень, который с топором! Когда подойдут твои годы, и ты почувствуешь в костях странный зуд, обернись лицом к северу. Там ты найдешь страну, где сможешь стать настоящим мужчиной». Но в душе друзья понимали, что все это — пустая болтовня, что другие звезды мерцают теперь в их гороскопе, и прежде всего та, что светится желто-зеленым огнем. По мере их продвижения вглубь долины, безмолвие и отсутствие зверей и насекомых стали постепенно угнетать путников. Они почувствовали, что над ними нависло нечто мрачное и таинственное. Отчасти эта тайна заключалась и в Ахуре, но друзья воздерживались от расспросов, смутно осознавая, какая буря пронеслась недавно у нее в голове. В конце концов, Мышелов высказал вслух мысли, не дававшие покоя им обоим. «Да, я очень боюсь, что Андро де Водорес, пытавшийся сделать нас своими учениками, сам был только учеником, но таким способным, что это делает честь его учителю. Чернобородова уже нет, однако остался без бородой. Как там говорил Нингоболь, не просто существо, но тайна, не отдельная личность, а мираж?» «Клянусь всеми блохами, что кусает великого Антиоха, и всеми вшами, что ползают по его супруге!» прозвучал позади пронзительный и нахальный голос. «Как я понимаю, вы, господа обреченные, уже знаете, что содержится в письме, которое я вам доставил». Приятели крутанулись в седлах. Рядом с верблюдом стоял, до этого, возможно, прятавшийся в кустах, нагло ухмыляющийся темнокожий уличный мальчишка, типичный уроженец Александрии. Казалось, он только что вышел из Ракотиса, а за ним вот-вот появится тощая дворняжка, обнюхивающая его следы. Ракотис — бедный квартал древней Александрии. Мышелов и впрямь ждал, что пес сейчас появится на самом деле. «Кто тебя послал, парень?» — осведомился Фафхард. «Как ты сюда попал?» «А ты сам как думаешь?» — отозвался мальчишка. «Лови!» Он бросил Мышелову вощеную дощечку. «Послушайте-ка моего совета. Смывайтесь отсюда, пока не поздно. А что касается вашего похода, то Нингоболь, по-моему, уже вытащил колышки шатра и взял ноги в руки. Всегда готов помочь в беде этот мой милый хозяин». Мышелов разорвал шнурок, развернул табличку и прочитал. «Привет вам, мои отважные бродяги. Вы сделали много, но главное еще впереди. Внемлите зову. Следуйте на зеленый свет. Но потом будьте крайне осторожны. К сожалению, больше ничем помочь вам не могу. Отошлите с мальчиком покров, чашу и сундучок в качестве первой выплаты». «Ах ты, мерзкое семя Локи! Отродье Регина!» — взорвался Фафхард. Регин. В скандинавской мифологии сказочный колдун-кузнец, брат дракона. Мышелов, оглянувшись, некоторое время наблюдал, как верблюд бодро трусит к затерянному городу, а на спине у него трясется мальчишка. Ветер донес отголосок его пронзительного и нахального смеха. «Вот», — заметил Мышелов, — «мы лишились щедрот сирого и убогого Нингобля. Теперь, по крайней мере, нам не нужно ломать голову, что делать с верблюдом». «Плевать!» — отозвался Фафхард. «Очень нам нужны его цацки и эта скотина! Пусть катится куда угодно со своими сплетнями!» «А гора не слишком-то высокая», — часом позже заметил Мышелов. «Хотя и не маленькая. Интересно, кто проложил эту тропинку и ухаживает за ней?» С этими словами он повесил на плечо моток длинной тонкой веревки с крюком на конце, из тех, что используют для горных восхождений. Смеркалось. Сумерки буквально наступали путникам на пятки. Узкая тропинка, словно бы появившаяся ниоткуда и поначалу чуть заметная, вилась вокруг громадных валунов. Бежала по гребням становившихся все более отвесными склонов, усеянных камнями. Разговор, за которым друзья пытались скрыть озабоченность, завершился способом, который использовали Нингобль и его подручные. Те общались либо непосредственно мысленно, либо с помощью крохотных свистков, издававших тончайший, недоступный человеческому уху звук, улавливаемый другим свистком или же летучей мышью. На мгновение весь мир словно замер, из туманной вершины засиял зеленый свет. Но это было, вероятно, игрой последних лучей заходящего солнца. В воздухе послышался странный звук. Едва уловимый шепот, как будто оркестр невидимых насекомых настраивал свои инструменты. Ощущения эти были столь же неуловимы, как и сила, заставлявшая путников двигаться вперед. Зыбкая сила, которую они могли оборвать как паутинку, но им и в голову не приходилось делать это. Как будто повинуясь какому-то невысказанному слову, Фавхард и Мышелов посмотрели на Ахуру. Под их взглядами девушка на миг преобразилась, раскрылась диковинным ночным цветком и стала еще больше похожа на ребенка. Казалось, будто некий гипнотизер, удалив с поверхности ее разума лепестки, оставил лишь прозрачное озерцо. Но из его неведомых глубин поднимались темные пузырьки. Приятели почувствовали, что их чувство к Ахуре вновь ожило, но стало гораздо сдержаннее. Словно горы во мгле, сердца их умолкли, когда девушка сказала: «Анра Девадорис был моим братом. Мы с ним близнецы». Ахура Девадорис. Отца я не знала. Он погиб еще до нашего рождения. Мать, женщина, в общем-то, неразговорчивая, сказала мне однажды: «Ахура, твоим отцом был грек, очень добрый и ученый человек, любивший смеяться. Она была скорее суровой, чем красивой, и солнце просвечивало сквозь кольца ее крашеных черных волос, когда она произносила эти слова. Мне показалось тогда, что мать проговорила слово «твой» с легким нажимом. Понимаете, мне было интересно знать, кто такой Анра, и я спросила о нем у старой Береники, нашей ключницы. И та рассказала, что видела, как мать в одну ночь родила нас обоих. В другой раз Береника рассказала, как погиб мой отец. Почти за 9 месяцев до нашего рождения его нашли однажды утром прямо у нашей двери, забитого насмерть. Решили, что это дело рук портовых рабочих египтян, занимавшихся по ночам разбоем и грабежами. Впрочем, в ту пору Тиром правили Птолемеи, и разбойников никто не судил. Отец погиб ужасной смертью, его лицо было превращено камнями в месиво. Позже старая Береника рассказала мне и о матери, заставив меня поклясться Афиной и Сетом, а также Молохом, который проглотит меня, нарушая клятву, что буду об этом молчать. Береника поведала мне, что моя мать принадлежит к персидскому роду, в котором когда-то давно 5 дочерей были жрицами, от рождения считавшимися женами злого персидского божества. Объятия смертных им возбранялись. Они должны были проводить ночи наедине с каменным изваянием божества, которое находилось в далеком храме на полпути к краю света. В тот день матери дома не было, и старая Береника повела меня вниз, в подвальчик, располагавшийся прямо под спальней матери, где показала 3 шероховатых серых камня, которые торчали между кирпичами, и сказала, что они из того самого храма. Старой Беренике явно нравилось меня пугать, хотя сама она смертельно боялась моей матери. Я, конечно, сразу же отправилась к Анре и все ему рассказала. Змеившаяся по гребню тропа пошла круто вверх. Кони двинулись шагом. Первым ехал Фавхард, за ним Ахура, следом Мышелов. Морщины на лице Фавхарда разгладились, однако он оставался все время на стороже. А Мышелов же выглядел просто умным мальчиком. Ахура, между тем, продолжала: «Мне трудно объяснить свои отношения с Анрой. Мы были столь близки, что даже само слово «отношения» звучит грубовато. Гуляя в саду, мы любили играть в одну игру. Он закрывал глаза и пытался угадать, на что я смотрю. В других играх мы, бывало, менялись ролями, но в этой никогда. Он изобретал все новые и новые разновидности этой игры и не хотел играть ни во что другое. Порой я забиралась по стволу оливы на черепичную крышу. Анра не умел лазить по деревьям. И часами смотрела вокруг. Потом я спускалась и рассказывала ему, что мне удалось увидеть. Красильщиков, расстилающих мокрое зеленое полотно на солнце, чтобы его лучи окрасили ткань в пурпур. Шествие жрецов вокруг храма Мелькарта. Галеру из пергама, на которой поднимали парус. Греческого чиновника, нетерпеливо объясняющего что-то своему песцу-египтянину. Двух дам с руками, окрашенными хной, которые посмеивались над какими-то матросами в юбочках. Одинокого таинственного иудея. А брат говорил мне, что это за люди, о чем они думают и что собираются делать. Он обладал довольно своеобразным воображением. Когда позже я стала выходить на улицу, как правило, выяснялось, что он прав. Кажется, в то время я думала, что он как бы разглядывал картинки, запечатлевшиеся у меня в мозгу, и видел в них больше, чем я. Мне это нравилось. Ощущение было очень приятным. Конечно, наша удивительная близость объяснялась еще и тем, что мать, особенно после того, как изменила свой образ жизни, не позволяла нам выходить на улицу и общаться с другими детьми. У этой строгости была и другая причина. Анра был очень болезненным мальчиком. Однажды он сломал себе руку в кисти, и она очень долго не заживала. Мать позвала раба, разбиравшегося в таких вещах, и тот сказал, что, по его мнению, кости у Анры становятся слишком хрупкими. Он рассказал о детях, чьи мышцы и сухожилия постепенно превратились в камень, и бедняги стали живыми статуями. Мать ударила его по лицу и выгнала из дому, а в результате лишилась верного друга, потому что тот раб для нее кое-что значил. Но даже если бы Анре и разрешили выходить на улицу, он все равно не смог бы. Однажды, уже после того, как меня стали выпускать, я уговорила его пойти со мной. Он не хотел, но я стала смеяться над ним, а насмешек он не выносил. Едва мы перелезли через садовую стену, он упал в обморок, и я, сколько ни старалась, не могла привести его в чувство. В конце концов, я перелезла назад, открыла изнутри калитку и втащила его в сад, но старая Береника заметила меня. И мне пришлось рассказать ей, что произошло. Она помогла мне втащить его в дом, а потом жестоко высекла. Она знала, что я никогда не осмелюсь рассказать матери, что брала брата с собой на улицу. Пока она отхаживала меня кнутом, Анра пришел в себя, но потом болел целую неделю. С тех пор я до сегодняшнего дня больше над ним не смеялась. Сидя в доме затворником, Анра почти все свое время посвящал учению. Пока я глазела, сидя на крыше, или вытягивала всякие истории из старой Береники и других рабов. А позднее выходила в город и собирала для него всякие городские сплетни. Он сидел в отцовской библиотеке и читал либо изучал все новые языки по всяким грамматикам и переводам. Мать научила нас обоих читать по-гречески, а я навострилась от рабов болтать по-арамейски и чуть-чуть на других языках и научила его. Но читал Анра гораздо больше меня. Он полюбил буквы так же страстно, как я полюбила город. Для него все они были живыми существами. Я помню, как он показывал мне египетские иероглифы и говорил, что это звери и насекомые. А потом показывал и эротические, и дематические письмена и объяснял, что это те же самые насекомые и звери, только замаскированные. Иеротическое письмо. Разновидность древнеегипетского письма, скоропись, возникшая из иероглифов. Дематическое письмо — упрощенная форма предыдущего. Но самым занимательным, по его словам, был древнееврейский язык, потому что там в каждой букве есть своя магия. Это было еще до того, как он выучил древнеперсидский. Иногда проходили годы, прежде чем нам удавалось узнать, как произносятся слова на выученном нами языке. И это стало моим главным заданием, когда я начала выходить в город по его поручениям. Отцовская библиотека осталась такой же, какой была при его жизни. В корзинах аккуратно стояли свитки с трудами всех знаменитых философов, историков, поэтов, риторов и грамматистов. Но в углу, в мусоре, вместе с какими-то черепками и обрывками папируса, валялись свитки совсем иного рода. На обороте одного из них отец, вероятно, в виде насмешки, когда-то написал своим размашистым почерком «Тайная мудрость». Именно они прежде всего и возбудили любопытство Анры. Он, конечно, почитывал и почтенные книги из корзин, но чаще уходил в угол, доставал из кучи хрупкий свиток, сдувал пыль и разбирал текст буквы за буквой. Это были странные книги. Они пугали меня, внушали отвращение и вместе с тем вызывали смех. Многие из них по стилю были убоги и беспомощны. В некоторых толковались сны и давались наставления по практической магии, как готовить все эти мерзкие зелья. В других, иудейских свитках, написанных по-арамейски, говорилось о конце света, о неистовствах злых духов и всяких невообразимых чудовищ. С 10 головами, с усыпанными драгоценностями повозками вместо ног и все такое. Были там халдейские книги звезд, в которых рассказывалось, будто все небесные светила живые, и как их зовут, и что они с нами делают. И был там один запутанный, полуграмотный текст, который я долго не могла понять, повествовавший о чем-то ужасном, связанном с хлебным колоском и 6 гранатовыми зернышками. А в другом удивительном греческом свитке Анра впервые нашел упоминание об Аримане и его вечном царстве зла. После этого брат не мог дождаться, когда выучит, наконец, древнеперсидский язык. Но в нескольких древнеперсидских текстах, что нашлись в отцовской библиотеке, не было даже упоминания об Аримане, и Анре пришлось ждать, пока я не стала воровать для него подобные вещи в городе. А выходить я начала после того, как моя мать изменила образ жизни. Это случилось, когда мне было 7 лет. Мать всегда отличалась переменчивым настроением. Я ее боялась. Но время от времени на нее нападали приступы материнской нежности ко мне, а Анру она постоянно баловала. Но только издали, через рабов, как будто она его опасалась. И вот мать надолго впала в мрачное настроение. Иногда я заставала ее за тем, что она сидит и в ужасе смотрит в пространство или бьет себя по голове, а ее глаза при этом закрыты, и прекрасное лицо сведено судорогой, словно у безумной. У меня создавалось ощущение, что она пятится по какому-то подземному тоннелю, из которого должна найти выход, чтобы не сойти с ума. Однажды днем я заглянула к ней в спальню и увидела, что мать смотрится в серебряное зеркальце. Она очень долго разглядывала свое лицо, а я молча наблюдала за ней. Я поняла, что происходит нечто серьезное. Наконец она, казалось, совершила какое-то внутреннее усилие, морщины тревоги, угрюмости и страха исчезли с ее лица, которое сразу стало ровным и красивым, словно маска. Затем она отперла ящичек, в который прежде никогда при мне не заглядывала, и стала доставать оттуда всякие баночки, флаконы и кисточки. Она тщательно наложила белила и румяна на лицо, припудрила вокруг глаз темной искрящейся пудрой и накрасила губы в красно-оранжевый цвет. Я наблюдала за матерью, а сердце мое колотилось, в горле пересохло, сама не знаю почему. Затем, отложив кисточки, она скинула с себя хитон и задумчиво прикоснулась к шее и груди, после чего взяла зеркало и с холодным удовлетворением стала любоваться собой. Она была очень хороша, но ее красота приводила меня в ужас. До сих пор я думала, что она с виду сурова и угрюма, но мягка и нежна внутри. Стоит лишь добраться до того, что скрыто в ее душе. Но теперь она словно вывернулась наизнанку. Сдерживая рыдание, я бросилась к Анре, чтобы узнать, что все это значит. Но на сей раз сообразительность подвела его. Он был озадачен и встревожен не меньше моего. С тех пор она стала со мной еще строже. И все так же, продолжая баловать Анру, практически лишила нас связи с внешним миром. Мне даже было запрещено разговаривать с новой рабыней, которую она купила, уродливой, вечно ухмыляющейся тонконогой девицей, в чью обязанность входило массировать мать и иногда играть на флейте. Теперь по вечерам к нам приходили какие-то люди, но нас с Анрой держали взаперти в нашей спальне, расположенной в дальнем углу сада. Мы слышали их крики за стеной, а иногда визг и глухой топот во внутреннем дворике, сопровождавшийся звуками флейты Фринны. Порою я всю ночь лежала без сна, в необъяснимом тошнотворном ужасе, глядя в пространство. Изо всех сил пыталась я выведать у старой Береники, что происходит, но та слишком боялась материнского гнева и лишь искоса поглядывала на меня. В конце концов Анра придумал, как нам все разузнать. Когда он рассказал мне о своем замысле, я отказалась. Я была в ужасе. Вот тогда-то я и обнаружила, какое влияние имеет на меня брат. До сих пор все, что я для него делала, было как бы игрой, которая радовала нас обоих. Я никогда не считала себя рабыней, слепо выполняющий его приказы. Но теперь, начав строптивиться, я выяснила, не только брат обладает какой-то непонятной властью над моими руками и ногами и может почти начисто лишить меня способности шевелить ими, но и я сама не могу вынести, когда он впадает в печаль или расстройство. Теперь-то я понимаю, что в те дни в его жизни происходил первый из тех переломов, когда он не знал, куда идти дальше, и безжалостно приносил в жертву свою любимую помощницу, дабы удовлетворить свое ненасытное любопытство. Пришла ночь. Как только нас заперли в спальне, я выбросила из крохотного высокого окошка веревку с узлами, выкарабкалась сама и стала спускаться. Оказавшись внизу, я залезла по оливковому дереву на крышу. По ней я доползла до квадратного внутреннего дворика и с трудом, чуть было не рухнув вниз, залезла в тесное, заросшее паутиной пространство между кровлей и потолочным перекрытием. Из столовой доносился приглушенный рокот голосов. Но дворик был пуст. Я притаилась, как мышка, и стала ждать. Фавхард сдавленно чертыхнулся и остановил лошадь. Остальные последовали его примеру. По откосу покатился сорвавшийся из-под чьей-то ноги камешек. Но путники не обратили на это внимания. Словно нисходя с высот и наполняя собой все небо, в воздухе раздавалось некое подобие звука, манящего, как голоса сирен, которые слышались привязанному к мачте Одиссею. Некоторое время путники удивленно прислушивались к нему. Затем Фавхард, пожав плечами, тронул лошадь, и остальные двинулись за ним. Ахура продолжала. Очень долго ничего не происходило. Только пробегали время от времени рабы с пустыми и полными блюдами, да раздавались смех и звуки Фринины флейты. Потом смех вдруг стал громче и превратился в пение. Послышался шум отодвигаемых скамей, шаги, и во дворик высыпала дионисийская процессия. Открывала ее обнаженная Фрина с флейтой. За ней двигалась моя мать. Она смеялась. Ее держали под руки двое приплясывающих юношей, а мать прижимала к груди большую чашу с вином. Вино выплескивалось через край. Хитон из белого шелка был на груди уже весь в красных пятнах. Но она все смеялась и кружилась. Далее шли другие. Мужчины и женщины, молодые и старые, все они пели и плясали. Какой-то ловкий молодой человек, высоко подпрыгнув, ударил в воздухе ногой о ногу. Одного жирного старика, который задыхался, но посмеивался, тащили за собой девушки. Обойдя двор три раза, процессия рассыпалась и повалилась на ложа и подушки. Они болтали, хохотали, целовались, заключали друг друга в объятия и всячески резвились, одновременно наблюдая, как танцует нагая девушка, которая была гораздо красивее Фрины. А мать тем временем пустила чашу по кругу, дабы все наполнили свои кубки. Я была изумлена и очарована. До этого я только что умирала от страха, ожидая невесть каких ужасов и жестокостей. Однако то, что я увидела, было очень мило и естественно. Внезапно меня словно осенило. Так вот, какими чудесными и важными вещами занимаются взрослые. Моя мать меня больше не пугала. Несмотря на ее новое для меня лицо, в ней больше не было жестокости, ни внутри, ни снаружи. Только радость и красота. Молодые люди были так веселы и остроумны, что мне пришлось засунуть кулак в рот, чтобы сдержать распиравший меня смех. Даже Фрина, сидевшая словно мальчик, на курточках и игравшая на флейте, казалась безобидной и привлекательной. Во всем этом была лишь одна тревожная нотка, и я едва обратила на нее внимание. Два самых больших шутника, молодой рыжеволосый парень и пожилой тип с лицом тощего сатира, казалось, что-то задумали. Я заметила, как они шепчутся о чем-то с другими пирующими. И вдруг молодой парень ухмыльнулся и закричал, обращаясь к матери: «Я кое-что знаю о твоем прошлом». А пожилой насмешливо подхватил: «Я кое-что знаю о твоей прабабке, старая ты персиянка». Мать рассмеялась и небрежно взмахнула рукой. Но я-то видела, что в глубине души она встревожена. Кое-кто из собравшихся на миг замолчал, словно намереваясь сказать что-то, но потом все продолжали веселиться. В конце концов шутники куда-то скрылись, и ничто более не омрачало общей радости. Танцы становились все более неистовыми, танцоры все чаще спотыкались, смех делался все более громким — Вино уже не столько пилось, сколько проливалось. Отшвырнув флейту, Фрина вдруг разбежалась и прыгнула на колени толстяку, так что чуть не вышибло из него дух. Еще несколько человек рухнули на землю. И в этот миг раздался громкий треск, словно кто-то ломал дверь. Гуляки замерли. Один из них неловко дернулся и загасил светильник, оставив половину дворика в тени. Затем где-то в домике все ближе и ближе загромыхали шаги, словно кто-то переступал ногами, обутыми в каменные плиты. Остолбенев, все уставились на дверь. Фрина все еще обнимала толстяка за шею. На лице у матери появился неописуемый ужас. Она отступила к горевшему светильнику и упала перед ним на колени. Глаза ее побелели от страха. Она начала быстро повизгивать, словно попавшая в капкан собака. И тут, тяжело ступая, в дверях появился грубо обтесанный каменный человек футов 7 росту. Его ничего не выражавшее лицо представляло собой лишь несколько сколов на плоской поверхности. Впереди торчал громадный каменный ут. Я не могла смотреть на него. Мне стало плохо, но делать было нечего. Протопав к матери, он поднял ее все еще визжащую за волосы, а другой рукой сорвал залитый вином хитон. Я потеряла сознание. Но этим, вероятно, дело и кончилось. Когда я, едва живая от ужаса, пришла в себя, весь дворик гремел от хохота. Несколько человек склонились над матерью, успокаивая и поддразнивая ее. И среди них двое, что ушли раньше. А сбоку валялась груда тряпья и тонких досок с кусками засохшей извести на них. Из того, что они говорили, я поняла. В этом жутком костюме выступал рыжеволосый, а человек с лицом сатира изображал шаги, ритмично ударяя кирпичом по каменному полу. Он же изобразил звук вышибаемой двери, прыгнув на положенную одним концом на камень доску. «А теперь признайся, что твоя прабабка была замужем в Персии за дурацким каменным демоном», — мило пошутил он и погрозил пальцем. И тут произошло нечто, ржавым кинжалом оцарапавшее мне душу и напугавшее не меньше, чем само представление. Мать, хотя и была бледна, как мел, и едва шевелила языком, лезла вон из кожи, чтобы дать всем понять, будто ей страшно понравилась эта отвратительная шутка. И я поняла, почему. Она очень боялась лишиться дружбы этих людей и готова была пойти на все, лишь бы не остаться одной. И это сработало. Кое-кто, правда, ушел, но остальные поддались ее шутливым мольбам. Они снова принялись пить, пока не захрапели тут же на каменном полу. Я прождала почти до рассвета и, собрав в кулак всю свою волю, с трудом вылезла на черепичную крышу, сделавшуюся холодной и скользкой от росы, и кое-как добралась до спальни. Но уснуть мне не удалось. Анра не спал и жаждал узнать о том, что произошло во дворике. Я умоляла не расспрашивать меня, но он стал настаивать, и мне пришлось рассказать. Картины происшедшего так живо крутились в моем усталом мозгу, что мне казалось, будто все это происходит снова и снова. Анра задал мне массу вопросов, заставив не упустить ни малейшей подробности. Я заново пережила свое радостное открытие, однако теперь оно омрачалось уверенностью, что все эти люди лукавы и жестоки. Когда я дошла до каменного идола, Анра пришел в ужасное возбуждение. Однако, узнав, что все это было лишь скверной шуткой, он был разочарован и даже разозлился, подозревая, что я лгу. В конце концов, он оставил меня в покое, и я уснула. На следующий вечер я снова залезла в тесную конурку под кровлей. Фавхард опять придержал лошадь. Облако тумана, закрывавшее вершину, внезапно начало светиться. Как будто взошла зеленая луна, или сама вершина была вулканом, плевавшимся зелеными языками пламени. Задранные вверх лица путников приобрели зеленоватый оттенок. Зеленая туманная шапка соблазнительно мерцала, словно громадный и призрачный драгоценный камень. Фавхард и Мышелов обменялись взглядами, в которых были изумление и покорность судьбе. Затем они снова двинулись по сужающемуся гребню. Ахура продолжала. «Я готова была поклясться всеми богами, что это не повторится, говорила себе, что скорее умру, но Анра меня заставил. Днем я обалдела слонялась по дому, словно призрак маленькой рабыни. Старая Береника была озадачена и уже начала что-то подозревать. Мне показалось, что и Фрина раз-другой понимающе мне подмигнула. В конце концов, даже мать заметила, что со мной что-то творится, и пригласила врача. Думаю, что в результате я и впрямь заболела бы и умерла, или сошла бы с ума, если бы не начала сперва просто от отчаяния выходить в город, где мне открылся совершенно новый мир. При этом в воспоминании в голосе Ахуры послышалось сдержанное возбуждение. И Фавхард с Машеловым сразу представили себе, каким волшебством мог показаться ребенку Тир. Его богатые гавани, торговая суматоха, пересуды и смех, корабли и люди из дальних стран. Теперь я могла прикоснуться к любому из людей, которых раньше лишь наблюдала с крыши. Каждый, кого я встречала, был для меня чудной тайной, существом, с которым можно было посмеяться и поболтать. Я одевалась, как девочка-рабыня, познакомилась с массой людей, и они всегда ждали моего прихода. Рабы, кабацкие девки и торговцы засахаренными фруктами, уличные разносчики и песцы, рассыльные и лодочники, белошвейки и кухарки. Я старалась быть всем полезной, выполняла мелкие поручения, с восторгом слушала их бесконечные разговоры, передавала слухи, угощала украденной из дома едой. Словом, сделалась всеобщей любимицей. Мне казалось, я никогда не смогу насытиться Тиром. Я носилась по городу с утра до вечера и только в сумерки перелезала назад через садовую стену. Обмануть старую Беренику мне не удавалось, однако вскоре я придумала, как избежать ее кнута. Я пригрозила ей, что скажу матери, будто это она рассказала рыжеволосому и второму, с лицом сатира, о каменном идоле. Не знаю, так ли оно было на самом деле, но угроза подействовала. После этого старуха лишь злобно брюзжала, когда я возвращалась домой на закате. А мать отдалялась от нас все сильнее. Целыми днями предавалась невеселым размышлениям и оживает только по ночам. И каждый вечер меня ждала новая радость. Я рассказывала Анре обо всем, что видела и слышала, о каждом новом приключении, о каждой маленькой победе. Словно сорока, я приносила ему каждый интересный оттенок, звук и запах. Словно сорока, я повторяла услышанные мной слова незнакомых языков, обрывки умных бесед жрецов или ученых. Я уже и думать забыла о том, как скверно он со мной поступил. Мы снова играли в игру еще более замечательную, чем все прежние. Часто брат предлагал мне еще куда-нибудь сходить, на что-то еще посмотреть. А однажды даже спас от двух сладкоречивых александрийских работорговцев, которых сразу заподозрил бы кто угодно, но только не я. Случилось это очень странно. Эти двое пристали ко мне, сулили угостить конфетами, если я пойду с ними. И тут я словно услышала шепот Анры: «Не ходи». Похолодев от ужаса, я бросилась от них со всех ног. Теперь мне казалось, что брат иногда видит образы прямо в моем мозгу, даже когда я нахожусь от него достаточно далеко. Он стал мне еще ближе. Мне страшно хотелось, чтобы он мог выходить в город со мной. Но я уже рассказывала, что произошло, когда он сделал такую попытку. Шли годы. И он, казалось, был привязан к дому еще сильнее. Однажды, когда мать заговорила о возможном переезде в Антиохию, он заболел и поправился лишь тогда, когда мать пообещала, что мы никуда не поедем. Между тем Анра превратился в стройного, смуглого, красивого юношу. Фрина начала строить ему глазки и вечно искала предлог, чтобы зайти к нему в комнату. Однако это его лишь пугало, и он сторонился ее. Но меня он уговаривал подружиться с Фриной, почаще бывать с ней рядом и даже спать вместе с Фриной, когда мать в ней не нуждалась. Почему-то это ему нравилось. Сами знаете, какое беспокойство овладевает ребенком, когда он начинает взрослеть, как жадно ищет любви или приключений, или богов, а может, всего вместе. Такое беспокойство овладело и Анрой. Но единственными его богами были те, что жили в пыльных и непонятных свитках, названных нашим отцом тайной мудростью. Анра все свое время посвящал странным ритуалам и опытам и продолжал учиться. Иногда он занимался ими в подвальчике, где находились три серых камня. Тогда он заставлял меня стоять на страже. Он больше не рассказывал мне о том, что читает, не говорил о своих мыслях, и я была так занята открывшимся для меня новым миром, что ничего не замечала. Но я все же видела, что беспокойство его растет. Он давал мне все более трудные поручения, заставлял справляться о книгах, о которых писцы и слыхом не слыхивали, выискивать всяких астрологов и ворожей. Требовал, чтобы я крала или покупала у знахарей все более и более необычные снадобья, А когда мне удавалось добыть для него очередное сокровище, он без слова благодарности выхватывал его у меня, а на следующий вечер делался еще угрюмее. Андра уже не радовался, как бывало прежде, когда я, к примеру, принесла ему первый персидский свиток об Аримане. Первый магнит или дословно повторил рассуждения знаменитого философа из Афин. Теперь ему было не до этого. Порой он едва слушал мои подробнейшие рассказы, словно уже знал наперед, что ничего интересного для него в них не будет. Андра выглядел истощенным и больным. От снедающего его беспокойства он теперь непрерывно ходил взад и вперед по комнате. Я наблюдала за ним, и у меня сердце обливалось кровью. Мне так хотелось ему помочь, разделить с ним мою новую захватывающую жизнь, достать ему то, к чему он так отчаянно стремится. Но моя помощь больше не нужна была ему. Он взялся за какие-то темные и таинственные поиски, которых я не понимала, и зашел в глухой тупик, когда ему стало не хватать собственного опыта. Ему требовался учитель. Безбородый старик. Безбородого старика я повстречала, когда мне было 15 лет. Я сразу назвала его так, да и до сих пор называю. В его облике не было больше ничего, за что можно было бы зацепиться. Когда я думаю о нем или даже смотрю на него, его лицо сливается с толпой. Ощущение примерно такое же, как если бы гениальный актер, изобразивший все существующие на свете характеры, вдруг наткнулся на самый простой и совершенный. А за этим слишком обычным лицом, такое иногда удается лишь почувствовать, но описать сложно, скрывались, по-моему, пресыщенность и пустота явно не от мира сего. Фафхард затаил дыхание. Путники добрались до конца гребня. Левый склон, внезапно устремившийся вверх, превратился в подножие горы, а правый резко обрывался вниз, так что видна была лишь черная бездна. Посередине же поднималась тропинка, каменная полоска в несколько футов шириной. Мышлов прикоснулся к висевшей у него на плече веревке. Это придало ему немного уверенности. Лошади было заортачились, но потом, словно слабое зеленоватое сияние и неумолчный шепот захватили их в свои невидимые сети, двинулись вперед. Я сидела тогда в винном погребке. Я только что принесла записку одному из приятелей гречанки Хлои, которая была примерно одних лет со мной. И тут увидела в углу старика. Я спросила о нем Хлою. Сперва она сказала, что это греческий певец и неудачливый поэт. Потом поправилась и заявила, что это предсказатель из Египта. Затем снова передумала, попыталась вспомнить, что ей говорил о нем один самосский сводник, после чего, бросив на него быстрый недоумевающий взгляд, решила, что не знает его вовсе и что все это пустяки. Но сама пустота старика заинтриговала меня. Передо мной была новая тайна. Я не сводила с него глаз, и в конце концов он повернулся и посмотрел на меня. У меня создалось впечатление, что он с самого начала чувствовал на себе мой вопросительный взгляд, но не обращал на него внимания, словно спящий на жужжащую муху. Взглянув на меня всего один раз, старик отвернулся. Однако, когда я покинула погребок, он вышел следом за мной. «Твоими глазами смотрит еще кто-то?» — спокойно осведомился он. Я была так поражена этим вопросом, что не знала, как и ответить. Но он не настаивал. Лицо его посветлело, не став, однако, при этом более выразительным. И он тут же завел со мной милую остроумную беседу, из которой, впрочем, было невозможно заключить, кто он и чем занимается. Тем не менее, по кое-каким намекам я сообразила, что он обладает знаниями в необычных областях, всегда интересовавших Анру, и я, взяв его за руку, охотно пошла вместе с ним. Но далеко мы не ушли. Он завел меня в какой-то узкий извилистый переулок, и тут я заметила, что он искоса поглядывает на меня, а его рука еще крепче сжала мои пальцы, что мне совсем не понравилось. Я даже чуть-чуть испугалась, и каждый миг ждала мысленного предупреждения об опасности от Анры. Миновав несколько жилых домов, мы остановились возле мрачной трехэтажной лачуги. Старик сказал, что живет на самом верху, и потащил меня к приставной лестнице, которая вела туда. Между тем сигнала об опасности так и не было. Тут я не стала больше ждать, а вырвала руку и бросилась бежать, чувствуя, как с каждым шагом мне делается все страшнее. Придя домой, я увидела, что Анра мечется по комнате, как леопард. Я принялась было торопливо рассказывать ему о том, как едва не попала в переделку, но он все перебивал меня, допытываясь подробностей о старике, и сердито тряс головой, потому что никаких подробностей я толком и не знала, Когда же я в своем рассказе дошла до бегства, лицо брата исказило такая мука, словно я предала его. Он замахнулся на меня, но не ударил, а рыдая бросился на постель. Но когда я в тревоге склонилась над ним, рыдания вдруг смолкли. Он повернул ко мне свое бледное, но спокойное лицо и сказал: «Ахура, я должен знать о нем все». И в этот миг я поняла то, чему не придавало значения долгие годы. Что моя дивная и легкая свобода была подделкой. Что связана была я, а не Анра. Что игра наша была не игрой, а кабалой. Что, пока я носилась по городу, жадно впитывая в себе цвета и звуки, формы и движения, Анра развивал другую сторону своего «я», на которую у меня не было времени. Ум, целеустремленность, волю. Что я была лишь орудием в его руках, рабыней на посылках, неразумным продолжением его собственного тела, щупальцем, которое он мог вытягивать и убирать, словно осьминог. Что даже мое горе при виде его ужасного разочарования, мое стремление сделать что угодно, лишь бы его порадовать, было всего-навсего еще одним средством воздействия на меня. Что даже наша близость, словно мы составляли две половинки одного целого, была для него еще одним тактическим преимуществом. В его жизни наступил второй серьезный перелом, и он опять, не раздумывая, принес в жертву своего самого близкого человека. Заметив, что он понимает всю безысходность моего положения, я увидела во всем этом нечто еще более уродливое. Мы были с ним словно царственные брат и сестра из Александрии и Антиохии, партнеры по детским играм. Сами того не подозревая, предназначенные друг для друга, и мальчик был немощным калекой. А теперь так быстро и так ужасно настала брачная ночь. В результате я снова отправилась в извилистый переулок к покосившейся лачуге, к лестнице, к последнему этажу, словом, к безбородому старику. Нельзя сказать, что я уступила без борьбы. Каждый шаг по улице давался мне с превеликим трудом. До сих пор, даже когда я таилась в щели под крышей, мне приходилось лишь наблюдать и шпионить ради Анры. Мне не нужно было ничего делать. Но какая разница, в конце концов? Я взобралась по лестнице и постучалась в перекошенную дверь. Едва я до нее дотронулась, она распахнулась. В дымной комнате за широким пустым столом, на котором чадила лампадка, сидел, уставившись на меня немигающим рыбьим взглядом, безбородый старик. Ахура умолкла, и Фафхард с Мышеловым почувствовали на коже что-то липкое. Взглянув наверх, они увидели, как из туманной высоты, словно призраки удавов или тропических лиан, выползают щупальца зеленого тумана. «Да», — подтвердила Ахура, — «там, где он находился, всегда дым или туман». 3 дня спустя, — продолжала она, — я вернулась к Анре и рассказала ему все, как труп, дающий свидетельские показания о своем убийце. Но на сей раз судья наслаждался показаниями, а когда я поведала о замысле созревшему старика, лицо Анры осветилось неземным восторгом. Старик задумал наняться к Анре в качестве наставника и врача. Это легко устроилось. Мать исполняла любые желания брата и, быть может, все еще надеялась, что его удастся как-то расшевелить. К тому же старик был так навязчив и вместе с тем властен, что, как я думаю, мог открыть любые двери. Не прошло и нескольких недель, как он спокойнейшим образом подчинил себе всех в доме. Некоторых, к примеру, мать, он просто перестал замечать. Других, и в их числе Фрину, стал использовать. Я никогда не забуду, как вел себя Анра в тот день, когда пришел старик. Это был первый контакт брата с жизнью, проходивший за садовой стеной. И я видела, что он страшно напуган. Подождав час-другой, он спрятался к себе в комнату, и только гордость не позволяла ему отменить всю эту затею. Никто из нас не слышал, как вошел старик. Только Береника, пересчитывавшая во дворе серебро, на миг перестала бормотать. Анра бросился на постель, стоявшую в дальнем углу комнаты, и вцепился пальцами в ее края, не сводя глаз с дверного проема. И вот в нем появилась тень. Вот она стала плотнее и отчетливее. Старик поставил на порог 2 принесенных с собой мешка и посмотрел мимо меня на Анру. Через миг судорожные вздохи брата превратились в едва слышное дыхание. Он потерял сознание. В тот же вечер началось обучение. Все, что произошло до сих пор, теперь повторялось на новом, более глубоком и необычном уровне. Анра вновь учил языки, но такие, каких не найти ни в одной из написанных человеком книг. Он возносил молитвы, но не тем богам, которым поклонялись обычные люди. Варил магические зелья, но уже не из трав, которые я могла купить или стянуть. Ежедневно Анра изучал темные пути, недуги и тайные силы человеческого мозга, тысячелетиями скрывавшиеся в душе эмоции, попавшие туда из-за того, что боги не углядели коварные примеси в том прахе, из коего создали человека. Тихо и постепенно наш дом стал храмом гнусности, монастырем скверны. Но в их действиях не было ничего от грязных оргий и порочных излишеств. Во всем присутствовали строгая самодисциплина и мистическая сосредоточенность. Они ни на шаг не отклонялись от единожды взятого курса. Они стремились к знаниям и силе, рожденным тьмой. Это верно, но при этом были готовы на любое самопожертвование. Они были религиозны, но на свой манер. Они молились о вырождении всего сущего. Их целью был мировой хаос, на котором, словно на разбитой лире, играли бы их могущественные умы. Их богом была квинтэссенция зла, Ариман, вселенская бездна. Дом продолжал жить своей обычной жизнью. Однако казалось, что теперь он населен лунатиками. Ей же ей, порою, я чувствовала, что все мы, за исключением Анры, лишь персонажи сновидений в пустых глазах старика. Актеры в поставленном им кошмаре, где люди изображают зверей, звери-червей, черви-слизь. Каждое утро я выходила на свою обычную прогулку по тиру. Я смеялась и болтала, как прежде, но во мне была пустота. Я знала, что уже не более свободна, чем если бы была прикована к дому вполне реальными цепями, словно щенок на привязи, пытающийся перепрыгнуть через садовую стену. И только оказываясь на самом краю сферы влияния своих хозяев, я пыталась сопротивляться им, и то пассивно. Так однажды я тайком дала Хлое оберег, поскольку мне показалось, что они собираются произвести над ней такие же опыты, какие произвели над Фриной. И с каждым днем сфера их влияния расширялась. Они давно уже ушли бы из дома, не будь Анра прикован к нему. Теперь они посвятили свои труды тому, чтобы разорвать эти узы. Мне не сказали, как они собираются это сделать, но вскоре я поняла, что тут отведена роль и мне. Меня укладывали на постель, направляли мне в глаза слепящие лучи. И Анра принимался читать нараспев молитвы, пока я не засыпала. Пробуждаясь спустя несколько часов, а порой и дней, я обнаруживала, что тем временем занималась своими делами, как обычно. Мое тело рабски подчинялось командам Анры. Порою Анра надевал на лицо тонкую кожаную маску, так что мог видеть мир, если вообще мог, только моими глазами. Вместе с ощущением единства с братом рос и мой страх перед ним. Потом, в течение некоторого времени, меня держали в заперти. Это было что-то вроде варварской прелюдии к зрелости или смерти, или к рождению, а может, к тому и другому, и третьему вместе. Старик сказал тогда что-то вроде «не видеть солнце и не прикасаться к земле». Часами я лежала, свернувшись клубочком в щели под кровлей или на тростниковой циновке в подвальчике. Теперь, если можно так выразиться, глаза и уши были закрыты у меня, а не у Анры. Часами я, для которой видеть и слышать значило даже больше, чем есть, созерцала лишь отрывочные картинки, проносившиеся в моем мозгу. Маленький больной Анра, старик в дымной комнате, Фрина, корчащаяся, лежа на животе и шипящая, как змея. Но труднее всего было вынести разлуку с Анрой. Впервые в жизни я не могла видеть его лицо, слышать его голос, чувствовать, о чем он думает. Я сохла, как дерево, из которого вытянули все соки, как животное, у которого умерщвили все нервы. Наконец настал день или ночь, не знаю, что это было, когда старик снял маску с моего лица. Рядом со мной чуть брезжил какой-то свет. Но мои привыкшие к темноте глаза различили маленький подвальчик во всех его подробностях. Три серых камня были вырыты из пола. Рядом с ними на спине лежал Анра, изможденный, бледный, едва дышавший и выглядевший так, словно вот-вот умрет. Путники остановились перед призрачной зеленой стеной. Узкая тропа вышла на плоскую вершину горы. Впереди были лишь ровные черные скалы, через несколько ярдов терявшиеся в тумане. Всадники молча спешились и повели дрожащих лошадей в это влажное царство, которое очень походило бы на фосфорицирующее морское дно, не будь вода здесь практически невесомой. При виде брата я почувствовала, как мое сердце сжалось от боли и ужаса. Я поняла, что, несмотря на то, что он так тиранил и мучил меня, я люблю его больше всего на свете. Люблю, как раб любит своего немощного и жестокого хозяина, который во всем зависит от него. Люблю, как терзаемое тело любит повелевающий им деспотичный ум. И я почувствовала, что связано с ним еще теснее, что мы не можем жить друг без друга в буквальном смысле этого слова, как это бывает с некоторыми близнецами, которые срослись телами в один организм. Старик сказал мне, что если я захочу, то смогу спасти брата от смерти, и велел мне поговорить с ним, как обычно. И я заговорила. Заговорила со страстью, рожденной многодневной разлукой. Если не считать подрагивания покрытых болезненной желтизной век, Анра лежал совершенно неподвижно, и тем не менее я чувствовала, что никогда прежде он не слушал меня так внимательно, никогда прежде не понимал так хорошо. Мне казалось, что все мои прежние разговоры с ним были слишком грубы. Я начала вспоминать и рассказывать ему разные вещи, которые забывала прежде сказать или которые казались тогда слишком неуловимыми, чтобы их можно было передать словами. Я говорила и говорила, сбивчиво, хаотично, бросаясь от местных сплетен к всемирной истории, погружаясь в мириады переживаний и ощущений, причем не всегда моих собственных. Проходили часы, а может даже дни. Вероятно, старик наложил на других обитателей дома какое-то заклятие, так что они уснули или оглохли. Во всяком случае, нам никто не мешал. Иногда у меня пересыхало в горле, и он давал мне попить, но я едва отваживалась сделать хоть малейшую паузу. Я с ужасом видела, что брату постепенно становится все хуже и хуже. Мною овладела мысль, что мой монолог — это единственная нить, на которой держится жизнь Анры, что между нашими телами образовался канал, и я могу через него влить в брата свои силы и оживить его. Глаза мои слезились, я вся тряслась, как в лихорадке. Голос из громкого и хриплого превратился в едва различимый шепот. Несмотря на всю свою решимость, я потеряла бы сознание, но старик время от времени подносил к моему лицу курящиеся ароматические травы, и я, вздрогнув, вновь приходила в себя. В конце концов, я уже была не в силах говорить, но облегчение не последовало. Я продолжала шевелить потрескавшимися губами, а мысли мои все неслись и неслись вперед лихорадочным потоком. Я словно выдергивала из глубин своего сознания обрывки мыслей, впитывая которые Андра поддерживал свою угасающую жизнь. Меня настойчиво преследовал один образ. Умирающий гермафродит, приближающийся к источнику Салмакиды, где ему суждено стать с нимфой одним целым. Все дальше и дальше уходила я по словесному каналу, возникшему между нами. Все ближе и ближе рисовалось передо мной смертельное бледное и нежное лицо Анры. И вот, когда в отчаянном напряжении я бросила ему свои последние силы, оно вдруг стало огромным и похожим на бежевато-зеленый утес, грозящий вот-вот раздавить меня. Речь Ахуры пресеклась от ужаса. Трое путников остановились, глядя вперед. В густеющей мгле прямо перед ними, да так близко, что у друзей создалось ощущение, что они попали в засаду, выросло громадное, беспорядочное строение из желтовато-белого камня, через узкие окна и распахнутые двери которого лился гибельный зеленоватый свет, заставлявший фосфорицировать туман. Фавхарду и Машелову пришли на мысль Карнак с его обелисками, Фаросский маяк, Акрополь, врата Иштар в Вавилоне, руины Хатусы, затерянный город Аримана, грозные призрачные башни, которые мореплаватели видят на месте Сциллы и Харибды. И в самом деле создавалось впечатление, что архитектура необычного сооружения меняется стремительно и приобретает причудливые неземные формы, словно подчиняясь какому-то собственному фантастическому стилю. Казавшиеся сквозь туман еще более громадными, его перекрученные пандусы и шпили, словно зыбкое лицо в кошмарном сне, были устремлены вверх, туда, где должны находиться звезды. Замок туманной мглы. То, что произошло потом, было так необычно, что я была уверена, будто после лихорадочной действительности погрузилась в освежающий и причудливый сон. Продолжала Ахура после того, как путники, стреножив лошадей, начали подниматься по широкой лестнице к распахнутой двери, которая словно издевалась над ними, приглашая то ли вломиться в нее, то ли войти потихоньку и с оглядкой. Слова девушки звучали спокойно и несли в себе такую же покорность Року, как и шаги по ступеням. Я лежала на спине подле трех камней и наблюдала, как мое тело движется по темному подвалу. Я чувствовала страшную слабость, не могла пошевелить и пальцем, и вместе с тем была восхитительно свежей. Сухость во рту исчезла, горло не болело. Лениво, словно во сне, я принялась изучать собственное лицо. Оно было озарено победоносной и, как мне показалось, весьма глупой улыбкой. Но по мере того, как я продолжала наблюдать за ним, в мой приятный сон начал прокрадываться страх. Лицо было моим. Однако на нем мелькало какое-то несвойственное мне выражение. Почувствовав, что я смотрю на него, оно презрительно скривилось, повернулось и сказало что-то старику, который невозмутимо кивнул. Я похолодела от страха. Сделав чудовищное усилие, я скосила глаза вниз и посмотрела на мое настоящее тело, что распростерлось на полу. Это было тело Анры. Путники вошли в дверь и оказались в громадном зале со множеством укромных уголков и ниш. Однако источника зеленого света так и не увидели. Разве что мглистый воздух был тут еще более зелен. В зале беспорядочно стояли каменные столы, скамьи и стулья. Но прежде всего в глаза бросалась высокая арка впереди с невероятным количеством ребер крестового свода. Фавхард и Мышелов моментально отыскали взглядом замковый камень арки, потому что он имел весьма внушительные размеры, а также благодаря странному вырезу в его верхней части. Тишина стояла зловещая. Друзей так и подмывало схватиться за мечи. И дело было не только в том, что умолкло престительное стрекотание. В замке туманной мглы буквально не раздавалось ни звука. Если, конечно, не считать тех, что издавали учащенно бившиеся сердца путников. Зато они ощущали здесь некую сосредоточенность, которая сковывала им все чувства, словно они оказались внутри мозга некоего титана-мыслителя, или как будто тут были зачарованы сами камни. Поскольку ждать в этой тишине было так же невозможно, как заблудившимся охотникам недвижно стоять на морозе, они прошли под арку и двинулись наугад по ведущему наверх пандусу. Ахура продолжала. Я лежала и бессильно наблюдала, как они готовились к уходу. Анра собирал в небольшие свертки рукописи и одежду. Старик связывал вместе три покрытых засохшие звездкой камня. Возможно, в этот миг триумфа он утратил обычную осторожность. Как бы то ни было, но старик еще стоял, склонившись над камнями, когда в комнату вошла мать. С криком «Что вы с ним сделали?» она бросилась подле меня на колени и стала с тревогой ощупывать мое тело. Но старику это пришло не по вкусу. Он схватил мать за плечи и грубо отшвырнул в сторону. Она лежала, съежившись у стены, и, стуча зубами, широко раскрытыми глазами смотрела, как заключенный в моем теле Анра неуклюже поднимает связанные камни. Старик между тем взвалил меня, то есть мое новое никчемное тело, на плечо, взял несколько свертков и поднялся по короткой лестнице. Мы пересекли внутренний дворик, усеянный срезанными розами, в котором толпились надушенные, залитые вином друзья матери. Они изумленно уставились на нас, и мы вышли из дома. Стояла ночь. Нас уже ждали пятеро рабов с паланкином, куда и положил меня старик. Последним, что я успела заметить, было нарумяненное лицо матери с потеками от слез, которое выглядывало из приоткрытой двери. Пандус вывел путников на верхний этаж, где они принялись бесцельно бродить по лабиринту комнат. Нет нужды упоминать здесь о том, что, как им казалось, они видели в темных дверных проемах и слышали за металлическими дверьми с массивными и сложнейшими запорами, конструкцию которых они и не пытались постичь. Была там страшно запущенная библиотека с высокими стеллажами. Некоторые свитки в ней, казалось, курились и дымились. Словно папирусы и чернила, которыми они были написаны, содержали в себе семена всесожжения. В углах библиотеки стояли штабеля запечатанных ларей из зеленого камня и стопки позеленевших от времени медных табличек. Были там и инструменты. Такие, что Фавхард даже не дал себе труда предупредить Мышелова, чтобы тот к ним не притрагивался. В другой комнате стоял жуткий звериный запах. На ее скользком полу они заметили клочья короткой и невероятно толстой черной щетины. Но единственным живым существом, которое они узрели, был безволосый зверек, выглядевший так, словно он в свое время пытался стать медвежонком. и когда Фафхард нагнулся, чтобы его погладить, тот, скуля, откатился в сторону. Была там дверь в 3 раза больше в ширину, чем в высоту, а в высоту она едва доходила человеку до колен. Было там окно, выходившее во мрак, но это был не мрак тумана или ночи, а между тем он казался бесконечным. Выглянув наружу, Фафхард разглядел идущие вверх проржавелые железные ступени. Мышелов размотал веревку на всю длину и выбросил ее конец из окна, но крюк ни за что не зацепился. Однако самым странным и вместе с тем неуловимым впечатлением, которое оставило в путниках эта зловещая и пустая твердыня, и которая усиливалась с каждой комнатой, с каждым извилистым коридором, было ощущение какого-то архитектурного несообразия. Казалось невероятным, чтобы такие опоры могли выдержать громадный вес каменных полов и потолков, и друзья были убеждены, что тут существуют какие-то контрфорсы и подпорные стенки, то ли невидимые, то ли существующие в совсем другом измерении, как если бы замок туманной мглы еще не полностью всплыл из некоего невообразимого иного мира. Это ощущение усиливали и запертые двери, за которыми, казалось, не было реального пространства. Путники двигались такими сумасшедшими проходами, что, несмотря на ориентиры, которые запечатлевались в их памяти, они совершенно потеряли чувство направления. «Так мы никуда не придем», — в конце концов заявил Фафхард. «Кого бы ни искали, кого бы ни ждали, старика или демона, мы можем для этого побыть в первом зале с большой аркой». Мышелов кивнул, они повернули назад, а Ахура добавила. «Хуже там, по крайней мере, не будет. Клянусь, Иштар, как верен был стишок старика. Каждый покой — гнусно-склизкое чрево, каждая арка — прожорливый зев. Я всегда в чуже боялась этого места, но никогда не думала, что найду такую запутанную берлогу с каменным мозгом и каменными когтями. Они никогда не привозили меня сюда», — продолжала свой рассказ Ахура. «И с той ночи, как я покинула дом, находясь в теле Анры, я была живым трупом, который можно где угодно оставить и куда угодно забрать. Думая, не убили бы меня, по крайней мере, настал момент, когда Анра точно сделал бы это. Но его телу нужен был обитатель, да и моему телу тоже, когда он покидал его. Анра умел возвращаться в собственное тело и передвигаться в нем, когда был неподалеку от земель Аримана. В таких случаях меня чем-то опаивали, и я совершенно беспомощная находилась в затерянном городе. Мне кажется, что в это время они что-то делали с его телом. Старик говорил, что хочет сделать его неуязвимым, потому что, возвращаясь в него, я чувствовала, что оно сделалось более пустым и каменным». Двинувшись вниз по пандусу, Мышелов как будто услышал в этой страшной тишине что-то вроде слабых стонов ветра. «Я привыкла к телу моего брата. Ведь большую часть из 7 лет, что оно пролежало в гробнице, я пребывала в нем. Через некоторое время наступил черный миг, когда страх и ужас исчезли. Я приучила себя к смерти. Впервые в жизни у моей воли, у моего холодного рассудка появилась возможность развиваться. Скованная физически, существуя почти без чувств, я стала приобретать внутреннюю силу. Я начала видеть то, чего не замечала раньше — слабые стороны Анры. Ведь оторваться от меня напрочь он не мог. Цепь, которую он сковал наши умы, оказалась слишком прочна. Как бы далеко он ни уходил, какие бы ни воздвигал между нами преграды, я всегда могла видеть картины в какой-то части его мозга. Очень смутно, как какую-то сцену, разыгрывающуюся в конце длинного, узкого и темного коридора. Я видела его гордыню, рану, прикрытую серебристой броней. Я наблюдала, как его честолюбие вышагивает среди звезд, словно это драгоценные камни на черном бархате в его сокровищнице. Я ощущала, как свою собственную, его удушливую ненависть к ласковым и скаредным богам, всемогущим отцам, которые скрывают сокровища мира, улыбаются нашим мольбам, хмурятся, качают головой, карают. Я чувствовала его бессильную ярость к оковам времени и пространства, словно все 5 расстояний, которые он не мог видеть и по которым не мог ступить, сцеплялись в серебряные кандалы у него на руках, словно каждый миг до и после его собственной жизни был серебряным гвоздем в его распятии. Я скиталась в продуваемых ураганами залах его одиночества, и мне удавалось увидеть красоту, которую он лелеял. Смутные заманчивые формы, которые режут душу как нож. А однажды я набрела на узилище его любви, где было совершенно темно и не видно, что ласкают там трупы и целуют кости. Мне стали понятны его желания. Ему хотелось чудесных вселенных, населенных разоблаченными богами. И я познала его похоть, из-за которой он дрожал перед видом мира, словно это была женщина, и страстно стремился познать все его секретные уголки. Когда я изучила брата достаточно для того, чтобы начать его ненавидеть, я, по счастью, обнаружила, что моим телом он владеет не так легко и отважно, как я. Он не умел смеяться, любить и рисковать. Вместо этого он робел, всматривался, поджимал губы, отходил назад. Когда путники уже почти спустились по пандусу, Мышелову показалось, что стон повторился, и на сей раз был более громким и свистящим. Они со стариком приступили к новому этапу обучения и поисков, которые забрасывали их в самые разные концы света. Они надеялись, в этом я уверена, добраться до царства мрака, где их могущество сделается бесконечным. Я следила, как их поиски быстро продвигаются вперед, а потом, к моему восторгу, всякий раз оканчиваются ничем. Их протянутые руки чуть-чуть не дотягивались до следующей ступеньки мрака. Им обоим чего-то не хватало. Анра ожесточился и постоянно винил старика, что у них ничего не выходит. Они стали ссориться. Когда я поняла, что Анра потерпел окончательный крах, я начала издевательски смеяться над ним, но не вслух, а мысленно. Отсюда и до звезд. Нигде ему не было спасения от моего смеха, и он был готов убить меня. Но он не решался на это, пока я находилась в его теле, а я теперь научилась ему сопротивляться. Быть может, именно этот мой слабый мысленный смех и обратил его отчаянные думы на вас и на секрет смеха древних богов. И к тому же ему требовалась помощь магии, чтобы вернуть свое тело. Какое-то время я боялась, что он нашел новый путь к спасению или к продвижению вперед. Но сегодня утром я с чисто жестокой радостью увидела, как вы, наплевав на посулы брата, с помощью моего смеха убили его. Теперь надо страшиться лишь старика. Снова проходя под высокой сводчатой аркой со странно вырезанным замковым камнем, путники опять услышали свистящий стон. И на этот раз у них уже не было сомнений в его реальности, близости и в направлении, откуда он раздавался. Бросившись в темный и особенно туманный уголок зала, они увидели там внутреннее окно, расположенное вровень с полом, а в этом окне разглядели лицо, как бы лишенное тела и плававшее в тумане. Узнать его черты было невозможно, оно походило на квинтэссенцию всех старых и разочарованных лиц в мире. Бороды под ввалившимися щеками на нем не было. Отважившись подойти поближе, путники увидели, что лицо это, похоже, не лишено тела напрочь. Они разглядели призрачные, болтающиеся в тумане обрывки не то одежды, не то плоти, пульсирующий мешок, напоминавший легкое, а также серебряные цепи с какими-то то ли крючьями, то ли когтями. И тут единственный глаз, оставшийся на этом постыдном обрывке плоти, открылся и уставился на Ахуру, а высохшие губы сложились в карикатурное подобие улыбки. «Как и тебя, Ахура», — проговорил обрывок тончайшим фальцетом. «Он послал меня с поручением, выполнять которое мне не хотелось». Движимые безотчетным страхом, Фавхард, Мышелов и Ахура оглянулись, как один через плечо, и уставились в распахнутую наружную дверь, за которой клубился туман. Они смотрели так 3-4 удара сердца. Потом они услышали тихое ржание одной из лошадей. После этого все трое развернулись в сторону двери, но еще раньше кинжал, посланный не дрогнувшей рукой Фавхарда, вонзился в глаз замученного существа за внутренним окном. Так они и стояли бок о бок. Фавхард с дико горевшими глазами, Мышелов, напряженный как струна, Ахура, с видом человека, который, удачно преодолев пропасть, поскользнулся на самой вершине. В туманном дверном проеме показалась темная, поджарая фигура. «Смейся!» — хриплым голосом Фавхард скомандовал Ахуре. «Смейся!» — и он принялся ее трясти. Голова ее болталась из стороны в сторону, жилы на шее дергались, губы искривились, но из них вырывалось лишь сдавленное кваканье. Лицо девушки исказило гримаса отчаяния. «Да», — произнес голос, который все сразу узнали. «Существует время и место, где смех очень быстро тупится и так же безвреден, как меч, который сегодня утром пронзил меня». Как обычно, смертельно бледный, с маленьким кровавым пятнышком в районе сердца и разможженным лбом, в пропыленной черной одежде перед ним стоял Анра де Вадорис. «Итак, мы вернулись к началу», — медленно проговорил он. «Но теперь перед нами открывается более широкий простор». Фавхард попробовал что-то сказать, рассмеяться, но и слова, и смех застряли у него в горле. «Теперь вы уже знаете кое-что обо мне и моем могуществе, как я и надеялся», — продолжал адепт. «У вас было время все взвесить и принять новое решение. Я все еще жду вашего ответа». На этот раз Мышелов попытался заговорить и рассмеяться, но и он потерпел неудачу. Несколько мгновений адепт разглядывал их, самоуверенно улыбаясь. Потом вдруг перевел взгляд в сторону, нахмурился и, подойдя к внутреннему окошку, присел перед ним. Как только он повернулся к путникам спиной, Ахура, потянув Мышелова за рукав, попыталась что-то ему прошептать, но это получилось у нее не лучше, чем у глухонемой. Адепт всхлипнул. «Этот был моим любимчиком». Мышелов выхватил кинжал и хотел было наброситься на адепта сзади, но Ахура оттащила его, указывая в совершенно ином направлении. Адепт резко крутанулся на каблуках и воскликнул. «Глупцы! Неужто у вас нет внутреннего зрения, чтобы любоваться чудесами тьмы? Нет ощущения величия ужаса? Нет тяги к странствиям, по сравнению с которыми любые приключения обращаются в ничто? Неужто у вас ничего этого нет, и поэтому вы уничтожили мое величайшее чудо, моего любимейшего оракула? Я позволил вам прийти сюда, во мглу, надеясь, что могучая музыка и роскошные покои замка заставят вас склониться к моему мнению. И вот награда. Завистливые, невежественные силы окружили меня. И вы теперь моя великая рухнувшая надежда. Когда я выходил из затерянного города, мне были посланы зловещие предзнаменования. Идиотское белое сияние Ормузда слегка нарушило черноту небес. Ветер донес до меня старческое кудахтанье древних богов. Где-то вдалеке послышался гомон, будто гончая свора, и вместе с ней этот олух Нингобль, неумеха и недоумок, взяли мой след. У меня был в запасе амулет, который мог бы им помешать, но чтобы его нести, мне нужен был старик. А теперь они смыкают свой круг, дабы убить меня. Но во мне еще осталась сила. У меня еще остались союзники. Хотя я и обречен, есть еще те, кто связан со мной такими узами, что поднимутся по первому моему зову. Конца вы не увидите, даже если он и наступит. Зычным и жутким голосом адепт вдруг возопил. «Отец! Отец!» Еще под сводами зала не замерло эхо, как Фавхард бросился на адепта, размахивая своим громадным мечом. Мышелов хотел было последовать его примеру, однако, стряхнув с себя Ахуру, сообразил, наконец, куда та столь настойчиво показывает. Это был вырез в замковом камне громадной арки. Не раздумывая, Мышелов сорвал с плеча веревку и, пробежав по зале, бросил крюк в вырез. Крюк зацепился с первого броска. Мышелов, быстро перебирая руками, полез вверх. За спиной он слышал отчаянный звон мечей, а также и другой звук, более отдаленный и мощный. Схватившись рукой за край выреза, он подтянулся, всунул внутрь голову и плечи, потом закрепился, опершись на локоть и бедро. Через миг он свободной рукой выхватил из ножен кинжал. Внутри вырез был выдолблен в виде чаши. Она была наполнена отвратительной зеленой жидкостью и выложена сверкающими самоцветами. На дне чаши под слоем жидкости лежало несколько предметов. Три прямоугольных, а остальные неправильной округлой формы и ритмично пульсирующие. Мышелов поднял кинжал, но не ударил, не смог ударить. Слишком велик был гнет всего, что нужно было осознать и вспомнить. Слова Ахура о ритуальных браках в семье ее матери, ее подозрение, что несмотря на то, что они с Анрой родились вместе, отцы у них были разные. Смерть ее отца грека. Теперь Мышелов догадался, от чьих рук тот погиб. Странную окаменелость, подмеченную в теле Анре рабом-целителем, операцию, которую ему сделали. Почему он не умер от ударов сердца? Почему его череп раскололся так легко и с таким гулким звуком? Почему никогда не было заметно, как он дышит? Древняя легенда о чародеях, которые сделали себя неуязвимыми, спрятав собственное сердце. И прежде всего, ощущавшееся всеми глубокое сродство между Анрой и этим наполовину живым замком и черным обтесанным монолитом в затерянном городе. Мышелов увидел, как Анра де Водорес, плюнув на клинок Фавхарда, подбирается к северянину все ближе и ближе, а тот отчаянно отбивает кинжалом удары его тонкого меча. Словно пригвожденный к месту каким-то кошмаром, Мышелов беспомощно слушал ставший оглушительным звон мечей, который начал тонуть в другом звуке — чудовищной каменной поступи, которая, казалось, преследовала их все время, пока они взбирались на гору, как идущее вдогонку землетрясение. Замок туманной мглы задрожал, а Мышелов все никак не мог ударить. И тут, словно прилетев сквозь бесконечность из-за последнего предела, где скрылись древние боги, оставив мир в распоряжение младших божеств, загремел могучий, потрясающий сами звезды, смех. Смех над всем и даже над тем, что происходило сейчас в замке. В этом смехе крылась громадная сила, и Мышелов понял, что она в его распоряжении. Мощным движением руки он вонзил кинжал в жидкость и принялся кромсать покрытое каменной коркой сердце, мозг, легкие и кишки Анры де Водореса. Жидкость вспенилась и забурлила. Замок покачнулся так, что Мышелов чуть не вылетел из ниши. А хохот и каменный топот превратили залу в ад кромешный. И вдруг в одно мгновение все звуки утихли. Треска прекратилась. Мышцы Мышелова отказывались ему повиноваться. Он не то съехал по веревке, не то просто упал на пол. Не сделав даже попытки подняться, он ошеломленно огляделся и увидел, как Фавхард выдергивает меч из груди поверженного адепта, пятится назад и хватается рукой за край стола, как Ахура, тяжело отдуваясь после приступа хохота, подходит к брату, садится перед ним на корточки и кладет его разможженную голову себе на колени. Никто не произнес ни слова. Время шло. Зеленый туман начал понемногу редеть. И тут через высокое окно в залу влетела маленькая черная тень. Мышелов осклабился. «Хугин!» — позвал он. Тень послушно спланировала к нему на рукав и повисла вниз головой. Мышелов отцепил от ножки летучей мыши клочок пергамента. «Смотри-ка, Фавхард, весточка от командующего арьергардом», — весело объявил он. «Слушай». Похоронный привет моим посредникам Фавхарду и Серому Мышелову. С превеликим сожалением я оставил всякие надежды на вас и все же, как знак моей глубокой привязанности, рискнул отправить к вам моего милого Хугина с последней весточкой. Будь представиться возможность, Хугин вернется ко мне из мглы. А вот вам, боюсь, этого сделать не удастся. Поэтому, если перед смертью вы увидите что-нибудь интересное, а я уверен, что увидите, не откажите в любезности черкнуть мне пару строк. Не забывайте пословицу «сначала знание, а потом уж смерть». Прощайте на 2000-летия, мои милые друзья. Нингобль. «По этому поводу неплохо бы выпить», — заметил Фавхард и удалился во тьму. Мышелов зевнул и потянулся. Ахура пошевелилась, запечатлела поцелуй на восковом лбу брата, подняла его невесомую голову с коленей и осторожно положила на каменный пол. Откуда-то далеко сверху послышался слабый треск. Вскоре бодрой походкой возвратился Фавхард с двумя кувшинами вина под мышкой. «Друзья!» — объявил он. «Взошла луна, и в ее свете замок выглядит на удивление маленьким. Я полагаю, что к туману было примешано какое-то зеленое зелье, искажавшее размеры. Клянусь, нас чем-то одурманили. Ведь, идя сюда, никто из нас не заметил, что перед лестницей, поставив ногу на первую ступеньку, возвышалась черная статуя, как две капли воды, похожая на ту, что мы видели в затерянном городе». Мышелов поднял брови. «А если мы вернемся в затерянный город?» «Ну, — отозвался Фавхард, — Тогда может обнаружиться, что глупые персидские крестьяне, которые сами признавались, что терпеть ее не могут, свалили статую, расколошматили на куски, а куски зарыли в землю». Немного помолчав, он провозгласил: «Я тут принес вина, чтобы промыть глотки от этой зеленой дряни». Машилов улыбнулся. Он знал, что отныне Фавхард будет упоминать об этом приключении примерно так: «В тот раз, когда нас одурманили на вершине горы». Все трое сидели на краешке стола и передавали кувшин по кругу. Зеленый туман поредел до такой степени, что Фавхард, забыв собственные слова насчет зелья, принялся утверждать, что это все обман зрения. Потрескивание наверху стало громче. Машилов предположил, что все эти нечестивые свитки в библиотеке, незащищенные больше влажным туманом, начинают гореть. Как бы в подтверждение его слов, недоношенный медвежонок, о котором все начисто позабыли, неловко переваливаясь на лапах, сбежал с пандуса. На его голом тельце уже начал пробиваться вполне пристойный пушок. Фавхард плеснул ему на морду вина и протянул зверёныша Машилову. «Так и хочется его поцеловать, правда?» — спросил он. «Вспомни свои свинячьи шутки и целуй сам», — отозвался Машилов. Разговор о поцелуях навел их на мысль об Ахуре. Забыв на время о своем соперничестве, они принялись уговаривать ее, чтобы она помогла им определить, сброшено ли, наконец, заклятие, наложенное на них ее братом. Затем последовали нежные объятия, которые вполне это подтвердили. «Да, кстати», — весело заметил Машилов. «Здесь мы все дела закончили. Так не пора ли, Фавхард, нам отправляться в эти твои столь полезные для здоровья северные земли, к бодрящему снежку?» Фавхард допил первый кувшин, взялся за другой и задумчиво проговорил: «В северные страны? А что такое эти северные страны, если не прибежище мелких царьков за индивелой бородой, которые ни черта не понимают в радостях жизни? Потому-то я оттуда и сбежал. И теперь вернуться назад, клянусь вонючей рубахой Тора, только не сейчас». Машилов понимающе улыбнулся и глотнул из кувшина. Потом, заметив, что летучая мышь все еще висит у него на рукаве, он достал из своего кошеля камышовое перо, чернила, кусочек пергамента и под хихиканье Ахуры, которая заглядывала ему через плечо, написал: «Привет моему брату, состарившемуся в мелких гадостях. С глубочайшим сожалением я должен сообщить о возмутительно удачном и совершенно непредвиденном спасении двух малосимпатичных типов из замка Туманной Мглы. Перед уходом они выразили намерение вернуться к некоему Нингоблю. Это ведь ты, Нингобль, а, хозяин? И отрезать у него 6 из 7 имеющихся глаз в качестве сувенира. Поэтому я полагаю своим долгом предупредить тебя. Поверь, я тебе друг. Один из этих типов очень высок, и временами его рев напоминает человеческую речь. Ты его знаешь? Другой ходит во всем сером и отличается невероятным умом и красотой благодаря...» Если бы кто-нибудь из друзей посмотрел в этот миг на труп Анре де Водориса, то увидел бы, как у того слегка дрогнула нижняя челюсть. Когда же она отвисла окончательно, изо рта шмыгнула маленькая черная мышка. Похожая на медвежонка тварь, в которую ласка Фавхарда и вино вселили некоторую уверенность в себе, нетвердой походкой бросилась к мышке, и та с писком устремилась к стене. Кувшин из-под вина, брошенный Фавхардом, разбился прямо над щелью, в которую она юркнула. Фавхард видел или подумал, что видел, странное место, откуда она вылезла. «Мышь во рту!» — икнув, сообщил он. «Что за скверные привычки для такого милого молодого человека? Да чего это мерзко и унизительно — считать себя адептом?» «Я вспоминаю», — заметил Машилов, что одна ведьма рассказывала мне об адептах. Она говорила, что если адепт вдруг умрет, его душа переселяется в мышь. Если же уже в качестве мыши ему удастся убить крысу, его душа переходит в крысу. Будучи крысой, он должен убить кошку. Будучи кошкой — волка, будучи волком — пантеру и, будучи пантерой — человека. И только тогда он может снова двигаться к тому, чтобы стать адептом. Конечно, редко кому удается пройти весь этот круг превращений, и кроме того, на все это требуется очень долгое время. Сама попытка убить крысу вполне достаточно для того, чтобы мышь была вполне довольна собой. Фавхард с серьезным видом заявил, что все это чушь, а Ахура принялась плакать, но в конце концов утешилась, решив, что роль мыши скорее заинтересует, нежели приведет в уныние такого необычного человека, как ее брат. Наконец и последний кувшин был допит. Треск наверху превратился в рев, и ярко-красное пламя разогнало последние тени. Путники стали собираться в дорогу. Между тем мышка, или очень похожее на нее существо, высунув мордочку из щели, принялась облизывать влажные от вина обломки кувшина, испуганно поглядывая на людей, находившихся в зале, и в особенности на важного медвежонка или кто там это был. Мышелов сказал: «Наш поиск закончен. Я в Тир». «А я к Нингу и в Лангмар. Или это только сон?» Мышелов пожал плечами. «А может, Тир — это сон? Кто их там разберет?» Ахура спросила: «А девушке с вами можно?» Сильный порыв ветра, холодного и чистого, развеял остатки мглы. Выйдя из зала, друзья увидели над головой вечные звезды. Текст читал Илья Усачев.